Глава пятая. Я решила с наскока так не заходить и, развернувшись, отправилась за пылесосом. Вдруг она буйная, выставлю его как щит. В общем, все предусмотрев, я пошла в комнату как на войну. Щит взяла с собой. Еще бы меч где-то раздобыть. Может, тряпку использовать как оружие? Я же не знаю, чего парни наобещали девушкам. Вдруг жениться? А я тут выгонять их как-то должна. Короче, была готова уже ко всему. Осторожно вошла и, подойдя ближе к спящей, потормошила ее по плечу правой рукой. Пылесос держала в левой. «Девушка! Девушка!» Громче позвала я блондинку. «А что?» Она похлопала длиннющими ресницами, совершенно не понимая, чего я от нее хочу. А лицо было совсем молодое. Вот же. Интересно, ей хоть 18 есть вообще? «Вам пора домой. Мне надо убираться». Я потрясла перед ней пылесосом. Чуть ли не в нос его сунула. «А?» — протянула она и начала вставать, зевая. «Андрей где?» «Андрей Романович ушел на работу», — отрапортовала я и предусмотрительно отвернулась, так как девица была голой. «Угу!» — пробурчала она и сказала. «Я ванну приму и пойду». Я даже обернулась, с удивлением посмотрев, а блондинка уже пошлепала в ванную. Что, все так просто было? Но я решила не расслабляться и занялась бельем. Стянула его полностью со всей постели, стараясь не вдыхать ароматы страсти, и понесла все это дело в стирку. Запустив машинку, вернулась в комнату, открыла шторы и начала пылесосить. Можно было, конечно, робота сюда впустить, но мне надо было проследить, чтобы девица Андрея ушла поскорее. В ванной она просидела почти 30 минут. Я уже и пропылесосила, и даже пол помыть успела. Она наконец-то вышла, вся распуфыренная, и с помощью косметики 5 лет себе точно добавила. Я тут же бросила пылесос и отправилась провожать девицу в коридор. Там же помогла ей одеться, подержав пальто, пока она сапоги свои застегивала, и перед уходом вручила презент. «Ого, круть!» — сказала она, сразу же повеселев, и ушла. Я же с шумом выдохнула. Так, одна есть. Теперь надо вторую выгонять. Тоже взяла как щит и меч пылесос с тряпкой и пошла будить девицу Алексея. «Девушка! Девушка, просыпайтесь! Мне убираться надо!» Погромче сказала я. Блондинка номер 2 попыталась от меня отмахнуться рукой и что-то недовольно пробурчать, но я не отставала и продолжала ее трясти за плечо. «Девушка! Мне убираться надо! Вам домой пора!» Чуть ли не заорала я ей в ухо, нагнувшись. Лишь тогда она подпрыгнула и посмотрела на меня заспанными глазами. «Тетя, ты че разоралась?» Нахмурилась красотка, у которой вся тушь размазалась. И почему от слова «тетя» мне захотелось ей по морде тряпкой врезать? Кто бы мне сказал? Ладно, я и правда для нее тетя, 15 лет точно старше. Растянула губы в дежурной улыбке и произнесла. «Вам пора домой. Мне нужно убираться». «Че это домой сразу?» — недовольно фыркнула она, дернув плечиком. «Я Лешу подожду». «Не получится», — спокойно ответила я. «Мне велено вас проводить до двери». «Кем это велено?» — процедила блондинка, смотря на меня враждебно. «Моим работодателем», — демократично ответила я. «А, это мамаша их, поди!» — ответила девица и вся скривилась. «Тоже мне Цербер!» Я же ответила. «Мне нужно убираться, а вам пора домой!» И на всякий случай добавила. «Ваша подруга уже ушла!» «Что?» — зло рыкнула она. «Инка меня бросила, что ли? Вот зараза, договаривались же!» Мне осталось лишь молча стоять. Пылесос на всякий пожарный так и не выпускала из рук, как и тряпку. «Ладно», — протянула блондинка. «Сейчас приведу себя в порядок и пойду домой». Я же кивнула и, повернувшись полубоком, включила пылесос. Заметив, что девица наконец-то ушла в душ, Сразу же стащила постельное с кровати и унесла его в комнату для стирки. Вынула предыдущее белье, перекинула его в сушилку и отправила новую партию в стирку. Блондинка номер два просидела в ванной целый час. Я уже хотела идти ее спасать, но она наконец-то вылезла и заявила, смотря на меня презрительно. «Подай мне завтрак!» «Прошу прощения, но по поводу завтрака распоряжений не было», — ответила я. «Тебе жалко, что ли?» — возмутилась она. «Я жрать хочу!» Если бы она не говорила со мной таким тоном и не вела бы себя как стерва, я, может, и накормила бы ее. Но когда ко мне так относятся, то я тоже буду так же относиться. Поэтому растянула губы в дежурной улыбке и повторила. «Прошу прощения, но по поводу завтрака распоряжений от моих работодателей не было. Вам пора». «Ну и подавись своим завтраком, корова жирная!» Прыгнула блондинка и подсокала в коридор. Ботильоны она натянула в ванной. Я же мысленно пожелала ей навернуться на таких цирлах. Вот ее подруга обувь брала в руки и с ней шла до двери босиком. Сразу видно, что девушка воспитанная, а это... Да уж, но Алексей девушек себе выбирает. Я проследовала за ней, а когда она уже выходила, вручила ей презент. О, ну хоть что-то. Не врут, значит, про золотишко девки. Хмыкнула она, достав браслет. А затем, подмигнув мне, добавила. «Ты не злись на меня, теть. Каждый выживает как может. Ты вон полы моешь, а я ноги раздвигаю перед богатенькими хлыщами. Мы, считай, в одной лодке с тобой». Она задорно подмигнула мне и ушла. Закрыв дверь за блондинкой, я лишь покачала головой и вспомнила себя в ее возрасте. Интересно, как бы сама себя вела, если бы пошла по ее пути? Стала бы такой же наглой стервой или нет? Наверное, не смогла бы. Все же у меня характер не тот. Вот поэтому и осталась без ничего. Удивительно, что хоть денег смогла себе немного скопить. И то спасибо подруге, что надоумила. Мысленно смахнув с себя не самый приятный разговор, отправилась работать. Но не успела включить пылесос, как услышала звонок своего мобильного, доносящийся из моей комнаты, дверь в которую я полностью не закрыла. Добралась до телефона и с удивлением посмотрела на звонившего, а уже через одно мгновение ответила. «Слушаю, Андрей Романович!» «Привет, Катенька!» — ответил он своим привычным тоном соблазнителя. «Как у тебя дела?» Так и захотелось выложить все, что накопилось, но я стоически промолчала, вспомнив наставление одной из женщин на форуме о том, что работодателя не мои личные дела интересуют, а его приказы и их выполнение, и скупо начала отчитываться. «Девушек проводила, презенты вручила, занимаюсь уборкой. Проблем не было?» «Можно было бы сказать, что были, но ведь хамство к делу не пришьешь, да и решит, что я ною. А ноющих работников никто не любит. Могут и уволить за несоответствие занимаемой должности». Поэтому демократично ответила. «Нет, проблем не было». Раздалось в трубке. Словно мужчина задумался, и через пару секунд он сказал. «Ну хорошо, будем к вечеру, скорее всего, опять с гостями». «Ужин будет готов к 6:00», — бодро ответила я. «До вечера», — сказал мне брюнет. «До вечера», — ответила я, и Андрей отключился. С шумом выдохнув, я отправилась-таки заниматься работой. На все про все ушло где-то 2,5 часа. Я решила заглянуть во все углы, поэтому так долго и копошилась. Уж лучше сейчас все проверить, чем потом краснеть за найденную где-то грязь перед работодателями. Тем более, что Ирина Васильевна пообещала прислать какую-то свою работницу, чтобы та иногда проверяла качество моей уборки. Так сказать, аудитора. И прийти она может в любое время, не предупреждая меня. Пообедав, занялась окном в гостиной. Оно там самое большое, панорамное и заляпанное, плюс выход на мансарду, поэтому пришлось повозиться. Потратила на него целый час. После этого гостиная буквально засияла от чистоты. На всякий пожарный сделала фото до и после, чтобы в отчете отправить своей работодательнице. Попив чаю, я отправилась мыть окна в мужских спальнях. На них ушло меньше времени. Пыталась пользоваться специальным устройством для мойки окон, но что-то у меня пошло не так, или я не поняла, как им пользоваться. Надо бы поискать видео в интернете, поэтому, отложив его в сторону, решила все помыть старым добрым способом – ручками. Когда закончила с окнами в мужских спальнях, поняла, что надо завязывать и идти готовить ужин. Но сначала сходила в ванную, чтобы смыть весь пот. Перед душем задумчиво смотрела на хозяйскую сауну с джакузи, но решила, что опробую потом, как-нибудь в другой раз. Сегодня уже не было никакого желания туда лезть, да убираться потом за собой, а времени осталось только на готовку. Нафиг, обойдусь. Успела приготовить за 30 минут до прихода господ и сама быстренько поужинала. Вообще, не делай это. Так быстро есть. Как бы привычка не сформировалась, но ничего. Постепенно отлажу свой собственный день и буду уже наслаждаться, а не вот так, в попыхах. К тому же окна я буду мыть не каждый день. Сейчас у меня, считай, почти генеральная уборка была. До кухни я пока еще не добралась, но завтра займусь остальными окнами и только после этого возьмусь за кухню. Без 15 минут 6 я скинула сообщение Андрею. Накрывать ли на стол в гостиной? И тот коротко ответил мне. Да, на 4 персоны. Я же закатила глаза в потолок, понимая, что завтра опять буду девиц гонять, и с шумом выдохнув, занялась работой. За 15 минут я успела сделать все и юркнула на кухню убираться. Успела вовремя. Пришли мужчины. Опять с девицами, судя по хохоту. Через пару минут я выглянула в коридор, чтобы узнать, не нужно ли что-то еще. И тут же наткнулась на веселую улыбку Алексея. Андрей со второй девицей успели уйти в гостиную. «О, Екатерина, доброго вечера! Как ваши дела?» Сразу же спросил меня блондин. «Все в порядке», — ответила я, не сдержав своей улыбки. Этот мужчина явно умеет заражать всех своим настроением. Я на стол накрыла, пока буду на кухне. Если что-то еще понадобится, зовите, все принесу. Не переживайте, Екатерина. Мы сами со всем разберемся. А вы можете отдыхать, распорядился мужчина. Приглашать меня на этот раз не стал. И это хорошо. Мне еще на кухне надо прибраться, добавила я. «Ну тогда как приберетесь, отдыхайте», — ответил он, тут же подхватив уже новую блондиночку, что стояла рядом, на руки. Закинула ее себе на плечо, отчего она начала пищать и выворачиваться. Но при этом улыбка у девушки была до ушей и ушел в гостиную. Я же юркнула обратно на кухню и подумала, что меня так на плечо уж точно никто закинуть не сможет. Блондин, конечно, силен. Вон мускулы какие, да и высоченный. Даже я со своим ростом для него низенькая. Я бы сравнила его с викингом, хотя до дикого варвара ему и было, как до луны пешком. Но все равно было заметно, что мужчина очень сильный. Хмыкнула над своими странными мыслями и занялась уборкой. Мне вообще уже ничего подобного больше в жизни не светит. И в молодости никто на руках не таскал, хоть и была худенькой. Муж все время со спиной мучился. В детстве у него травма приключилась. Ему тяжести было запрещено таскать. Я из-за этого на курсы массажа ходила, чтобы ему спину массировать. Он даже пакеты с продуктами не поднимал. Этим вопросом всегда занималась я. А сейчас тем более. Ох, ну и дура я была. И личная домработница, и кухарка, и массажистка. А по итогу корова жирная, на которую даже не стоит. Ладно, чего это я вдруг захандрила? Убралась на кухне и отправилась в свою комнату, наконец-то отдыхать. Можно было, конечно, еще окно помыть на той же кухне, но я решила не мельтешить перед глазами у хозяев. Вместо этого занялась отчетом, даже фотографии приложила и отправила его Андрею. Он отписался где-то минут через 10 и опять ничего не поправил. Я уже собралась отправлять письмо своей работодательнице, как мне внезапно пришло сообщение с другой почты. Я с некоторым удивлением открыла и увидела следующее. «Екатерина, вы лучшая! Такую чистоту нам навели! Я восхищен! А ужин? Пальчики оближешь!» И куча смайлов-сердечек. Отправила ему в ответ нейтральное, «Благодарю, очень рада, что вам все понравилось». А у самой невольно улыбка расплылась на лице от уха до уха. Давненько никто не благодарил меня за то, что я делала ежедневно. И это было непривычно, а еще невероятно приятно. После этого посидела еще немного с глупой улыбкой на лице и переправила отчет работодательнице. Подождала еще 30 минут, до 7 вечера. Но так как больше ответов никто не присылал, отправилась в ванну заниматься ежедневными процедурами. В моем возрасте различные маски для лица, рук и ног – это не роскошь, это уже необходимость. Я все еще женщина и хочу быть ухоженной и здоровой. Как говорится, не важно, что у тебя в жизни случилось. Не забывай заботиться о своем теле. Спасибо блондину. Настроение он мне повысил на весь вечер. На следующее утро все повторилось. Я приготовила завтрак, проводила своих господ на работу. Блондин опять умудрился поцеловать меня в щеку, заставив улыбаться. А затем отправилась выпроваживать их любовниц. Не скажу, что было просто. Девицы оказались с характером и упорно сопротивлялись. А мне пришлось проявить кучу терпения, но все же вытурить их обеих. Стоило им уйти, как Андрей сразу же позвонил мне узнать, все ли у меня хорошо. И я, как обычно, ответила. Все нормально, гостей проводила, презенты вручила. Проблем не было. На этом наше общение с брюнетом завершилось, и я занялась уборкой. К концу недели я вылизала всю квартиру вдоль и поперек, залезла в каждый угол, перебрала все вещи, даже нашла пару скрытых сейфов. Один в комнате Алексея, второй в ванной Андрея. Причем, если бы я не сунула свой нос в каждую дырку, даже вентиляционную, то вряд ли бы их обнаружила. Но мне эти сейфы были неинтересны. Я искала лишь пыль и нашла. Горы пыли, которые дышали все это время мужчины. Выскребала, промывала, дезинфицировала, обязательно фотографировала и отправляла в отчете. А еще готовила в основном завтраки и ужины. И провожала гостей, которых братья приводили с завидным постоянством и всегда разных. Где они столько блондинок находят, я не представляю. Среди них попадались даже явно какие-то блатные. Одна в пятницу мне даже угрожать пыталась, но я не повелась, предложив пообщаться с моей работодательницей. Странно, но девица сразу же успокоилась и свалила, не забыв при этом процедить. Когда же сдохнет эта старая корга? Самое интересное, Андрей всегда звонил мне сразу же, как только я выпроваживала девиц, из-за чего я начала подозревать, что в квартире есть скрытые камеры. И хорошо, что я так и не полезла в джакузи, вовремя это сообразила. Просто с последней блондинкой я бодалась аж до обеда, и как только она свалила, брюнет мне сразу же позвонил. Хотя раньше объявлялся где-то часа через полтора. В общем, взяв на заметку, что за мной наблюдают, я занялась работой. А в воскресенье у меня случился первый выходной. В субботу я специально наготовила кучу всего, чтобы парням было чем питаться, и прямо с утра ушла. Нет, я не тревожила Галю, мне просто захотелось развеяться. Поэтому я просто потопала в ближайший торговый центр, в котором и намеревалась провести весь день. Что-то реально я устала уже от квартиры. Хотелось просто вырваться из нее. Понятно, что первые дни были тяжелыми из-за генеральной уборки. Следующая неделя будет более легкой. Мне уже не надо будет так тщательно убираться, только лишь поддерживать чистоту. Но все равно что-то я пипец как вымоталась. Для вида захватила с собой ноутбук с наушниками, чтобы когда устану посидеть в фудкорте. В общем, до обеда бродила по этажам и пялилась на вещи, которые на автомате собиралась купить для дома. Но потом вспоминала, что мне некуда их покупать, и что дома у меня больше нет. И печально вздохнув, шла дальше. Даже посмотрела новый блокбастер в кинотеатре, а затем засела в фудкорте с ноутбуком и наушниками, включив какой-то сериал, и начала его смотреть. Казалось бы, можно было это сделать в своей комнате, но я не могла больше там находиться. Мне очень нужно было развеяться.